Так шло до пятницы. Рано утром в пятницу мы слышим, как Микки возится внизу и молотит кулаком в дверь сарая. Говорит: «Слушай, ты! Из-за нее ходуном ходит вся деревня!» Судя по смеху и голосам, он там не один. А Пин-Пон как раз лежит на Эни, упершись ногами в спинку кровать, и кричит: «К черту, обожди, я вот сойду вниз, тогда схлопочешь!» Снова слышен смех. Микки уходит. Тишина. Пин-Пон откидывается на подушку. «Я говорю, что Микки просто хотел подурачиться». Пин-Пон не отвечает и, охватив голову, ворчит на братьев. Чуть позже, когда я просыпаюсь, он говорит: «Идем. В конце концов, это глупо». Я ничего не спрашиваю, натягиваю юбку, водолазку, босоножки, зажимаю в кулак трусики, и мы идем, пересекаем двор. Начало восьмого. На кухне все в сборе. Микки, Бубу, мать и тетка-глухарк. Пин-Пон с вызовом бросает: «Привет!» Никто не отвечает. Он говорит мне: «А ты садись тут». И я сажусь рядом с Бубу, который, не глядя на меня, размачивает булочку в кофе. Мамаша Монте-Чари около плиты. Молчание длится целую вечность. Пин-Пон ставит передо мной чашку кофе, открывает буфет и вынимает оттуда масло, мед и варенье. Потом обращается к Микки: «Если ты хочешь что-нибудь сказать, валяй!» Микки ни на кого не смотрит и рта не открывает. Пин-Пон оборачивается к матери: «Может, ты хочешь что-нибудь сказать?» Уставясь на мою руку, та отвечает: «Она что-то взяла в сарае». Я гордо заявляю: «Ничего, это мои трусики!» И протягиваю руку, пусть убедится. Она поджимает губы и отворачивается. Всыпать бы ей, слышится от плиты. Пин-Пон берет свою чашку, садится рядом со мной и говорит матери: «Слушай, не задевай ее». Та спрашивает: «Она останется здесь?» Он отвечает: «Она останется здесь». Бубу на секунду поднимает глаза, не прекращая жевать. Микки предупреждает: «Через 5 минут надо ехать». Тетка улыбается мне, словно я в гостях. Пин-Пон намазывает мне хлеб вареньем и говорит: «Пойду поговорить с ее родителями». Спустя 15 минут, стоя перед моей уже одетой и умытой матерью и переминаясь с ноги на ногу, он говорит: «Мадам де Винь, не знаю, как вам все объяснить». Словно этой недотепе надо что-то объяснять. Я отвечаю за нее и за себя. Я буду жить у Монте-Чари и пришла за вещами. Идем, Робер. Все трое мы поднимаемся наверх. Он помогает мне снять со стены мое фото и рамку с Мэрилин. Комната у меня совершенно белая и обставлена матерью. Он замечает: «У нас все иначе». Я запихиваю платье и белье в 2 чемодана. У матери кровь слегка прилила к лицу, но она не произносит ни слова. Только выйдя из дома, я вспоминаю, что забыла лохань. Иду за ней в чулан. Потом говорю Пин-Пону: «Ты все сразу не унесешь». А он в ответ: «Не твоя забота». И мы уходим. Он умастил лохань на голове, поставив в нее 2 чемодана. Я говорю матери: «Я люблю тебя больше всех на свете». И слышу в ответ: «О, нет, наверняка нет. Вот я действительно люблю тебя больше всех на свете и прощаю причинивших нам зло, потому что ты есть, и я благодарна Богу за то, что люблю тебя больше всех на свете». В сердцах протягиваю ей руку. «Я буду там, на другом краю деревни. Ты знаешь, где меня найти?» Она покачивает головой и говорит: «Нет». Когда мы с Пинпоном спускаемся по улице, то оказываемся героями праздника. Перепачканные мукой люди, вся деревня, выползли якобы подышать воздухом. Пинпон идет впереди с лоханью и чемоданами на голове. Я, следуя за ним, с Мишкой, фотографиями, книгой и рамкой с Мэрилин. Проходя мимо дома Пако, я говорю достаточно громко, чтобы все расслышали: «Представляешь, каких трудов им стоило встать так рано?» Хозяин Пинпона, оказавшийся около бензоколонки, предлагает взять малолитражку, чтобы добраться поскорее. Но Пинпон отвечает: «Ничего-ничего, четверть часа, и я буду на месте». Жюльетта, конечно, стоит у окна и застегивает халат, прикрывая свои полные груди, и мрачно смотрит мне вслед. Возможно, она когда-то и переспала с Пинпоном разок, или подозревает, что у ее мужа было что-то со мной. Поди ее разбери. Меня так и подмывает остановиться и сказать этой злюке, что я еле устояла нынешней зимой. Но Анри IV хороший человек. Ему и без того туго с ней приходится. Самым большим идиотом выглядит Брошар, а еще глупее его жена Брошариха. Он спрашивает у Пинпона: «Значит, переезжаем?» А Пинпон ему: «Как видишь». И тут она как раз выползает: «Значит, переезжаем?» Пинпон отвечает: «Спросите у мужа». Тогда эта задрыга поворачивается к своему, сердито так говорит: «Это еще что? Ты тут при чем?» Клянусь, когда в этой деревне хотят поговорить, а сказать нечего, не нужно включать телевизор. У Монте-Чари мать, конечно, в отпаде, но у всех рот на замке. Мы поднимаемся наверх, и Пин-Пон кидает оба чемодана на свою постель, а лохань в угол. Обои на стенах скверные, мебель допотопная, но все очень чистое. Закрываю дверь, дать понять мамаше, что дальше порога ее власть не распространяется. Пин-Пон говорит: «Располагайся. А мне надо в гараж». Я спрашиваю: «Можно мне повесить фотографии на стену?» Я произношу эти слова мягко и без акцента, держа в руках Мишку. Он смеется и задирает мне юбку, чтобы хлопнуть по попке. «Делай, что хочешь, ты у себя дома». Чувствую ему неохоту уходить. Он собирается мне что-то сказать и не решается. Все же, запинаясь, высказывается: «Знаешь, когда ты со мной, мне нравится, что ты без трусиков. Но если ты идешь по деревне, могут догадаться, и мне это неприятно». Я отвечаю, что просто не успела надеть чистые. А он стоит, как чурбан, и мнется. Я говорю: «Сейчас надену». Он счастлив, расплывается в улыбке, в такие минуты выглядит моложе своих 30, и меня тянет к нему, и становится жаль, что он сын своего мерзавца-папаши. И тогда я опять начинаю ненавидеть себя и обозленно говорю: «Обожди, будь осторожна, ему еще не обрыдла твоя голая задница». Но я все-таки улыбаюсь ему, как ангелочек, и еще крепче прижимаю к себе Мишку. Остаток дня я прикалываю фотографии, высвобождаю ящик в комоде и очищаю для своих вещей часть зеркального шкафа. Золотого портмоне нигде нет. Зато попадаются какие-то письма от друзей по армии, от девушек. Одну из них зовут Мартой. Она учительница в Изере. Явно переспала с ним и долго-предолго пышными фразами изливает воспоминания о былом, чтобы он помнил, как ей плохо без него, а уж потом переходит к размышлениям о смысле народного образования и вся эта бодяга на сотни страниц. Пинпону наверняка пришлось доплачивать за лишний вес на почте. И в другом письме она сообщает, что все начинает устраиваться и что больше писать не будет. Но следует целый поток писем. У меня не хватает духа развязать тесемку этой пачки. Ставлю на комод свой кубок с конкурса и спускаюсь вниз. На кухне мать и тетка лущат горох. Я говорю, мне нужна горячая вода, чтобы искупаться. Молчание. Я жду, что мамаша скажет мне здесь, мол, все моются у раковины, даже собираясь на свадьбу или к первому причастию. Но нет, она молча встает со стула и, не глядя, дает мне таз. Устраивайся сама. Согреваю воду на плите. Она видит, что мне трудно тащить наверх полный таз, и, не поворачивая головы, бросает: «Чего ты снуешь взад и вперед с тазом?» Отвечаю, что дома купалась на кухне, а здесь не хочу никого стеснять. Она пожимает плечами. Я же молчу целую вечность. Тогда она высказывается: «Мне не хотелось бы, чтобы ты пролила воду в комнате и испортишь пол». Я стаскиваю лохань вниз, стукая ею о стену. Лестница тут узкая, и наполняю ее перед плитой. Если в этом доме открываешь кран, начинают дрожать стены. Когда я наливаю четвертый таз, эта старая кляча говорит: «Хорошо еще, что не надо платить за воду». Она по-прежнему не оборачивается и продолжает лущить горох. Я раздеваюсь, и тут глухарка словно падает с луны. «Господи, она что, будет мыться при нас?» И пересаживается, чтобы не видеть меня. Мамаша же осматривает меня с ног до головы и, пожав плечами, берется за овощ. «Да, ничего не скажешь. Сложена ты, как чертовка». И больше ни слова. Выходя, чтобы отнести корм кроликам, она прикрывает, то ли по привычке, то ли чтобы не простудить меня, кто ее знает, кухонную дверь. А вернувшись, приносит сверху махровое полотенце. Я говорю: «У меня есть свое». Она отвечает: «Все равно ведь мне стирать». Пока я, стоя в лохане, обтираюсь, продолжает: «Твоя мать хорошая женщина, но она тебя избаловала. Достаточно увидеть твои руки». И смотрит, смотрит своими холодными глазами. Я отвечаю: «Такую уж она родила, моя мать. И ей бы не пришлось по душе, что вы со мной так разговариваете. Она бы сказала, что если я вам не нравлюсь, нечего было разрешать вашему сыну брать меня к себе». Она молчит целых 100 часов, пока я вылезаю из лохани и вытираю ноги, затем говорит: «Увидишь, это ненадолго». Взяв таз, она с его помощью сливает воду в раковину. Я проглатываю ответ, подбираю вещи и иду к себе. И весь остаток жизни лежу, уставившись в потолок и поливая ее про себя всякими словами. «Ничего, — решила я, — прежде чем она от меня отделается, ей дорого придется заплатить за подвенечное платье в кружевах. Она выстирает его в собственных слезах». Во второй половине дня, часов эдак в 5, я сижу около колодца, листаю старый журнал «Мари Клер» и жую хлеб с шоколадом. Отправляясь куда-то в своем черном пальто, старая перешница кричит издалека: «Я занесу яиц твоей матери. Что-нибудь передать ей?» Я мотаю головой. Выжидаю минут 5 на всякий случай, потом вхожу в дом. Известно, моя мать будет угощать ее кофе и всучит что-нибудь позабытое мною, платки или чашки с надписью «Эна» или медаль в честь моих крестин, ну, что-нибудь в этом роде. Во всяком случае, госпожа директорша вернется не скоро. Тетка спит на кухне с открытыми глазами, сложив руки на животе. Я же иду наверх. Первая комната, в которую я вхожу, принадлежит старой задрыге. Огромная постель с периной, если скатишься, разбиться можно. На стене в овальной рамке портрет покойного мужа. Он снят на пороге кухни с ружьем за плечом. Выглядит крепышом, красавчиком, но возраст угадать трудно. Мне так и хочется плюнуть ему в рожу. Открываю ящики, стараясь ничего не сдвинуть с места. Одежду мужа она не сохранила. Портмоне нигде нет. только бумаги и фотографии всей семьи в большой коробке на шкафу. Сейчас у меня нет времени все это рассматривать. В комнате тетки больше порядка. И тут я тоже ничего не нахожу. Здесь стоит старая изразцовая печь. Заглянув внутрь, обнаруживаю запрятанный между стенкой и дымоходом бумажник. Но не такой, в каком мать у нас прячет деньги и записывает день и час, когда вынула оттуда 3 франка на покупку шариковой ручки. Это картонный кошель из-под сахарной коробки. Никогда в жизни я не видела столько денег. 8000 в купюрах по 500 франков. Кладу все на место и направляюсь в комнату Микки, а затем в чулан в глубине коридора, где спит Бубу. И там нет золотого портмоне. Может быть, кто-то из них носит его с собой? В одном из ящиков Бубу я нахожу свое фото, вырезанное из газеты, когда я выиграла конкурс в Сент-Этьен-де-Тинь. Целую себя и кладу все на место. Когда спускаюсь вниз, тетка поворачивается ко мне и говорит: «Ты хорошая девочка». Не знаю, с чего она взяла. И спрашивает: «Ты только что ела шоколад? Его тебе дала сестра?» Я киваю. И она продолжает: «Я знала, что ты не воровка». И снова засыпает. Затем я иду в подвал. Там разит вином и бегают мыши. Разумеется, искать тут нечего. Когда моя будущая свекровь возвращается домой, я сижу как паинька за кухонным столом, подперев щеки, и смотрю по телеку местные новости. Она ставит передо мной мою чашку с надписью «Н», коробку с активоролем, который я принимаю перед едой, и, конечно, очки, которыми я никогда не пользуюсь, и говорит: «Когда ты на что-нибудь смотришь, у тебя такой вид, будто ты принюхиваешься». Она ничего не рассказывает о своем разговоре с матерью, но мне плевать.